Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Если кто спросит, где искать Бога, в пустыне или в монастыре, или в Иерусалиме, или в каком другом месте, надо ответить: ищи там, где находишься и живешь. Бог присутствует на всяком месте, и нет такого места, где бы не было Бога. Он везде есть и все наполняет, хотя присутствие Его невидимо и непостижимо. Это слова святителя Тихого Задонского. Батюшка, Господь там, где мы находимся, где мы живем. Господь всегда рядом. Но всегда ли рядом мы с Господом? Как научиться жить с Богом и быть постоянно с Богом ежедневно, ежечасно, ежеминутно? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Для того, чтобы постоянно ходить пред Богом, надо настроить себя в этой жизни, что очи Господни непрестанно на нас взирают, и в присутствии Бога должны все делать, говорить и мыслить, потому что все наши дела начинаются от мыслей. И как начать ходить пред Богом? Начинать надо вот с какого момента. С первой минуты. Как только мы проснулись, сразу должны себя осенить крестом во имя Отца и Сына и Святаго Духа, что я начинаю этот день жить во имя Святой Троицы. И надо встать и сделать три земных поклона Господу, кланяться не телом только, но и поклониться душой, и сказать: Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь, благослови меня на сегодняшний день. Сохрани меня от всех врагов видимых и невидимых, умножь во мне веру. Если у кого какая-то есть страсть, винопитие или страсть к куреву, или к раздражению, или всякие грязные нечистые мысли, надо говорить: Господи, избавь меня от беса блуда, от беса пьянства, от беса курева, от беса раздражения, от беса гордыни. Вот таким путем, когда начинаем обращаться к Господу: Господи, дай мне кончину благую, христианскую и непостыдную, и доброго ответа в день страшного суда. Вот в этих словах мы Господа просим, чтобы кончина наша в этой жизни была добрая. То есть имеется в виду, чтобы человек покаялся во всех грехах, очистил свою душу, потому что по Священному Писанию ни одно нечисто не войдет в Царство Божие. Поэтому, чтобы кончина была добрая, христианская, чтобы можно принять в себя живого Христа, имеется в виду причаститься, и с покаянным чувством, чтобы Господь принял нас в духовный мир. Потому что сколько людей было до нас, великое множество, все они перешли по ту сторону мир, мир большинства. Поэтому начали день таким путем. И также сделать поклончик Матери Божией с этими же словами, ангелу-хранителю. И прежде всякого дела оделись, умылись, все дело с молитвой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную». Все дело с молитвой. Вот эти первые минуты мы посвятили Господу. И стараться, чтобы ни одна мысль пустая и о заботах дневных не вошли к нам, не нарушили молитву. И прежде всякого дела, когда умылись, надо прочитать утренние молитвы. Если есть время, человек престарелый уже на пенсии, надо прочитать Евангелие, можно одну главу или три главы, послание почитать, молитву Иисусову, можно прочитать раз 500. Это будет заряд на весь день. Конечно, в это время надо помянуть и о здравии, и упокоении. Если человек идет на работу, он садится кушать, должен помолиться, прочитать «Отче наш, Богородица, Дева, радуйся», благословить пищу, осенев крестом, сказать во имя Отца и Сына и Святаго Духа. То есть сам Господь благословляет эту пищу. Идем на работу, должны почитать «Достойно есть», если кто-то знает. Идти дорогой тоже в молитве пребывать. Это очень ценно. Ведь и Господь сказал, в чем застану, в том буду судить. А сколько людей сейчас погибают, которые без молитвы, а кто-то с молитвой. И так на работе, когда работаем, то должны с Господом быть. Но вдруг возникнет такая мысль: а я же ведь умственную работу делаю. Когда приучим себя молиться, тогда и умственная работа пойдет нам лучше и четко, и Господь будет помогать во всем. Пришли с работы, также должны Господу поблагодарить. А когда спать ложимся, говорим: «Господи, благодарю Тебя за прошедший день. Благослови меня на сегодняшнюю ночь. Сохрани меня от всех врагов, видимых и невидимых». И так вот помолиться и Матери Божией поблагодарить, и ангела-хранителя. И, конечно, очень полезно приучить себя лечь на спину, руки сложить крестообразно и сказать: «Господи, наверное, сегодня последний мой день». Потому что очень много людей, которые легли спать и не встали. Тут как-то я недавно был в одном месте. Священник одного попроведовал. Он вышел на улицу, ну и сказал: «Батюшка, ну, с Богом иди». Утром мне звонит, он уже скончался. Хотя еще был в силах. Сердце остановилось. Так что мы все пред Богом ходим. И, конечно, себя, если мы настроили, что когда-то мы были в утробе матери, а если еще больше настроить, что у нас вообще не было никогда, и вдруг в утробу матери мы появились. Зачем мы родились? Для того, чтобы есть, пить и спать, и быть навозом для будущего поколения? Нет. Мы не для этого пришли в этот мир прекрасный, а для того, чтобы научиться здесь жить с Богом и с ближними. И когда Господь нас позовет, мы должны выйти из тела в потусторонний мир, мир духовный. Есть мир материальный, в котором мы живем, а есть мир духовный, куда все перешли. Потом мы должны все умереть, воскреснуть, и будет страшный суд. И, конечно, дела наши все откроются. И, конечно, блажен и многократно блажен тот человек, который себя посвятил на служение Богу. Ему не стыдно будет умирать, потому что он в этой жизни очень много обращался к Богу, очень много сделал добрых дел, особенно много смирялся. Обычно, когда люди приходят на исповедь, они же не знают, что такое гордость. Я не гордая. Но я просто чуть-чуть объясню, что такое смириться. Ко мне одна женщина приходит и говорит, с Украины приехала. Меня, говорит, налоговая инспекция наказала на $100. Как, батюшка, благословите на суд подать? Я говорю, матушка, не лучше ли смириться? Я говорю, сейчас ты подашь на суд, потратишь деньги на это. Я думаю, что больше $100 потратишь. Потом себя подставишь под удар этих людей. И тебе придется оставить этот город и уехать куда-то. Потому что с ними уже работать ты не сможешь. Потому что ты уже наживешь себе врагов. Так что, матушка, надо успокоиться тебе. Смириться. Допустим, если палец обрезали, когда готовили обед, или обожгли палец или руку. Мало ли, на кухне бывает. Надо смириться и быть в это время рассудительным. Каким путем? Вот так тебе, окаянная душа грешная. За твои тебе грехи мало. А это тебе напоминает об адских муках. Вот так тебе и надо. Ничего, все пройдет, будь спокойна. Как-то мы говорили, если забиваешь гвоздь и ударил по пальцу, больно. Не надо молоток бросать. Не надо психовать. А просто, шутя, подуй на пальчик, перекрести его, скажи, во имя Отца и Сына Святаго Духа. Ничего, потерпи. Это не к смерти. Все пройдет, пройдет, пройдет. Все успокоится. Сможешь? Все успокоилось. Вот таким путем человек постепенно в одном, другом деле, кто-то оскорбил его, обидел, или клевета, или сплетни. Да мало ли что в жизни бывает. Вот в этот момент надо быть рассудительным и сказать, значит, Господь попустил, а Бог — это наш Отец. А разве Отец не знает, что это нам полезно? Если Он такой великий мир, всю вселенную вызвал из небытия в бытие, а мы ограниченные, как апостол Павел говорит, наш разум лжеименный. Ангельский мир кто создал? Господь. Так надо мне что? Смириться. Значит, так надо. Господь от меня что ожидает? Смирение. В болезни Господа благодарить. Когда нас кто-то осуждает, клевета, сплетни. Да мало ли каких бед бывает в этой жизни. Все надо предать воле Божией. Мы же знаем по Священному Писанию, что без воли Божией ни один волос с головы не падает. И случаев ни больших, и малых не бывает. Везде промысел Божий. И Господь знает, кому что надо. Вот надо научиться Бога благодарить. И когда придет кончина, еще раз повторяем, нам не стыдно будет умирать, что все-таки мы уж как-никак, но Господа знали, благодарили, и не обижались на ближних, и в болезнях не роптали, в скорбях. Господь знает, кому что надо. Вот таким путем человек что сделал? Смирился. Болезни Господа благодарит, не ропщит на ближних, никого не обвиняет, а только Господа благодарит. Вот это огромная польза будет для нашей души. Если мы так себя настроим, это быстро придет в привычку. А дальше пойдет уже духовная жизнь. Она очень интересная, когда мы обращаемся к Богу. Знаете, вот как говорят, если один человек в семье, но провинился в чем-то и просит родителей, простите, вот, ну, получилось так. Это одно. А если когда в семье все дети собрались и ходатайствует об одном, то, конечно, здесь уже другой вопрос стоит, потому что все уже хотят защитить одного. Так вот, когда мы пред Господом виноваты, и когда просим святых людей, и просим других людей, то Господь наши молитвы принимает. Господь нас любит, Он наш Отец. Вот так кратенько можно сказать, но как-то перед выборами у нас в Иванове некоторые приходили просить молитву те, которые хотели в Думу пройти, я им говорил, вы сделайте так, молитвы ни одной не знают? Нет, ни одной. Я говорю, как утром встали, скажите, Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь, благослови меня на сегодняшний день. Когда за стол садись, скажи, Господи, благослови пищу во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Покушали? Господи, благодарю Тебя, что Ты меня напитал. Идешь на работу? Господи, благослови. С работы приходишь? Господи, благодарю Тебя. Спать ложись? Господи, благодарю за прошедший день. Благослови меня на сегодняшнюю ночь. Я говорю, видишь, как кратенько. А он мне говорит, знаете, это значит, надо весь день Бога держать перед собой. Я говорю, просто себе надо приучить к этому. Можно приучить вообще не думать о Боге, а можно приучить себя всегда с Богом говорить, беседовать. А Господь тогда все в нашей жизни устрояет. Вот почему-то уже месяца три каждый день мне один и тот же сон снится. Просто место пустое. И вот я думаю, какой же мне дом построить? И только мысленно думаю, вот такой, двухэтажный или трехэтажный. И вдруг сразу стены возникают и строятся. И дом готовый. Вот уже месяца три один и тот же сон снится. Ну, я думаю так, что мы только должны стремиться, желать добро делать. А Бог все устрояет, потому что Он сказал, все от Меня, и без Меня вы ничего не можете делать. Значит, во всем только Господь. От нас что только? Смириться надо и стремиться к Богу, и желать постоянно быть с Ним. Мы слушаем наших радиослушателей. Пожалуйста, задавайте вопросы. Мы вас слушаем. Батюшка, благословите. Господь вас благословит. Батюшка, у меня вот какой вопрос. Надо ли бояться колдунов? И вот как к таким людям относиться? Вот стоит ли с ними общаться вот, или нет? Благодарю вас. Спаси Господи. Ну, согласно Священному Писанию, колдуны были. И чародеи, и маги. И они есть. Но они для кого? Господь попускает. Для тех людей, которые еще не пришли к Богу. Живут в пороках, страстях, которые зубами и руками, и ногами держатся за землю. И не знают о том, что не сегодня-завтра они предстанут пред Богом. И должны дать ответ за прожитую жизнь. Так вот, Господь попускает таким людям, чтобы бесы разбудили человека, чтобы он проснулся. Знаете, когда дом горит, кругом все в пламени, и кто-то забегает, и человека лежащего, который крепким сном спит, будит его. Вот точно так же и бесы будят человека через вот этих людей, чтобы он проснулся от сна смертного, от вечных адских мук. Поэтому Господь говорит, что без Меня ничего не можете делать, и даже случаев нет ни больших, ни малых, и волос с головы без воли Божией ни один не упадет. Что надо делать? Отдаться в руки Божии. Над нами власти никто не имеет, кроме Бога. Ну, надо отметить так, что если соберутся все колдуны, все маги, все чародеи, ну, то есть, все, что нечистое. Против одного человека, если Бог не попустит, даже ни один волос с головы не упадет. Ничего не повредит. Но когда человек живет в грехах и не кается, если Господь попустил, только с благой целью, чтобы человека разбудить от греховного сна. Так что бояться не надо. И верить в колдунов не надо. Надо больше верить в Бога. И бояться их тоже не надо. Надо бояться Бога, чтобы не согрешать. Вот такой мой совет. Потому что нами правит только Бог. Он наш Отец. А мы Его дети. И Господь нас любит. И как я рассказывал, что Господь в жизни человека выбирает самую лучшую минуту жизни и в этот момент забирает. Обычно многие плачут, родители, вот моя дочь или сын умер. Я говорю, не надо сильно скорбеть, заливаться слезами. Благодарите Бога. Значит, Бог знает, Он же наш Отец. Почему, допустим, дочь или сын ушли? Они, может быть, мало церковные. Бога не отрицали. Вот когда они ушли, вот мать-то и начинает за них молиться, псалтирь читать, Евангелие на славах поминать. Да, теперь много подает по храмам, монастырям, просит многих молиться, везде записочки пишет. То есть она постоянно в молитве пребывает. Вот молитва матери, она же наравне с церковной, имеет огромнейшую силу. Поэтому мать вымаливает своего дитя. И, конечно, и мать сама в это время, когда обращается к Богу, приближается к Богу, спасает себя, и дитя спасет. А вот если дитя живое осталось, мать умерла. Так и за мать-то молиться никто не будет. Вот что страшно. Ведь сейчас очень много людей, которые остались одни в квартирах, и никого у них нет, в церковь не ходит, Богу не молится, и с соседями-то дружбы не имеет. И порой умирают, и никто не знает, даже похоронить-то некому. Только уж открывается каким-то другим путем. Вот это страшно, что за человека никто не будет молиться. Поэтому православная семья, она великая. И, допустим, человек, который здесь живет на земле, и он ведет борьбу со своими пороками и страстями. Может быть, он полностью не избавился от них, а душа перешла в тот мир. То по молитвам матери, по молитвам церкви, Господь спасает эту душу. Батюшка, возвращаясь вот к вопросу о колдунах и экстрасенсах. Если, допустим, экстрасенс, ну, какой-то просто знакомый, твой лично знакомый, и ты к нему не обращаешься за помощью, то вот как себя вести, допустим, сосед твой или по работе знакомый? Как себя вести? Вот стоит ли опасаться с ним общаться, или можно общаться с ним как с обычным нормальным человеком? Или какие-то, наоборот, молитвы, может быть, читать? Ну вот мне уже 37 лет священства в этом году. Так я общался со многими экстрасенсами. Допустим, мне знакомы есть люди. Одна женщина говорит, что я думала, что все люди обладают этим, что все внутренности человека, какие больные, видят. Ну, допустим, для примера, один глаз столько-то процентов видит, а второй меньше. Или в мозгу, какие извилины находятся, вот, в каком месте боль головы, или же в почках. Какие кристаллы есть, ну, когда будут камни уже. То есть все болезни, не касаясь руками, а просто человек видит. Я тут родилась такой, что сделаю? Я же к Богу пришла, а мне это в наличии есть. Но если, говорит, я кого лечу, только делаю массаж. И я, говорит, призываю имя Божие, Господи, помоги. Конечно, когда вот в человеке такое повышенное чувство есть, и когда человек не ходит в церковь, не раскаянный, конечно, тут может быть и вред. Ну, мне одна женщина говорит так. Приехала ко мне на исповедь по Чайской лавре из Беларуси, говорит, батюшка, вот я лечу людей. Ко мне приезжают люди со многих городов, даже с Владивостока, с Магадана. А я лечу. Я говорю, как ты лечишь? А вот когда целый дом людей, то я набираю воды, несколько ведер, опускаю туда руки, и эту воду я заряжаю. И потом они берут в бутылочки, в сосуды, и увозят. И они говорят, что им это помогает, исцеляет их. Но я сказал, когда последний раз вы исповедовались? А никогда. Только первый раз пришла. Значит, никогда не причащалась. Когда стали спрашивать грехи, аборты были столько-то. Вот. Мужчины были? Были столько-то. То есть никогда она не каялась. Я говорю, ну как ты думаешь, у тебя душа чистая, она нет, грязная. Я говорю, через грязную душу разве может благодать Божия действовать? Нет. Я говорю, потом, ведь ты думаешь, что воду освятила, а ведь освящает только Дух Святой. Где? В церковь надо идти. А ты в церковь не ходишь. А Господь, когда исцелял людей, всегда говорил, иди в храм, в церковь и покажи священнику. Для чего это он говорил? Чтобы мы ходили в церковь. А что такое церковь? Это тело Христово. Глава этого тела сам Христос. А в церковь не ходим. Это все делается вне церкви. А где вне церкви, там тьма, а во тьме Господь и сатана. Поэтому ты не имеешь права лечить. Тебе никто не дал власть. А потом, даже если человек в святой жизни, ведь он как? Он обращается к Богу в молитве: «Господи, если тебе угодно, помоги этому человеку». Он просит Господа. Он не говорит, что я исцелил. Даже как профессор Осипов рассказывал, что в Зарайске под Москвой был отец Алексей, в святой жизни человек. Но ему говорят, что вот твоя чада бесноватая, ну и там за 20 лет. Батюшка, ты же можешь изгнать из него беса? А он говорит, она же ведь исповедуется, она же причащается. Если Господь не может изгнать беса из нее, то я какое имею право изгонять? А потом, ведь я это не знаю, полезно ли ей будет это исцеление. Если она будет здорова, она очень много грехов понаделает, и может душа ее погибнуть. Значит, Господь знает. А ей надо что? Смириться, благодарить Бога за все. В это время укрепляется вера. А потом, когда бесноватый шумит, кричит, то многие люди никогда не знали, не видели это. Верят в Бога, да, что есть демонические силы, которые живут в людях. Так что вот не надо бояться колдунов, а надо бояться Бога, чтобы не грешить. И над нами никто не имеет власти, кроме Бога. Он всем управляет, и Он спасает нашу душу. Если Он что-то допустил, послал, опять же, это для пользы нашей души, чтобы мы отстали от какого-то греха. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Отец Амвросий, благословите раб Божий Михаил. Господь вас благословит. Скажите, пожалуйста, как следует понимать лона Авраамова из притчи о богаче и Лазаре? Ведь искупительная жертва еще не была принесена. Значит, праведные не могли попадать в рай. Получается, что лона Авраамова – это какое-то подразделение ада без мучений? Или как надлежит правильно понимать это? Спаси Господи, потому что в Ветхом Завете сказано, что и праведники, и грешники сходили в Шаол. По-еврейски Шаол – это ад. Но места были там разные. Для праведников были места хорошие, где не было страдания, мучения. Если сказано, что и обители вот, рая бывают разные. И точно так же и адские мучения – бывают разные. Но лона Авраамова сказано, что там мучения не было. А потом это была сказана притча до воскресения Христова. Вот почему разные конфессии не молятся за усопших, а не ссылаясь на это место Священного Писания и говорят, что нет перехода из ада в рай и из рая в ад. Когда богач просил Авраама, пошли бедного Лазаря, чтобы он палец мочил в воде и простудил, остудил мои уста. Но Авраам сказал, что между вами и нами нет перехода. И ссылается на это место, говорят, что уж попал ты в ад, то все, молиться за тебя не надо. Нет, это была сказана притча, а когда Господь воскрес, то всех вывел из ада, значит, переход был из ада в рай. Конечно, не всех он вывел. Мы читаем, в Священном Писании сказано, что Господь кого вывел? Тех людей, которые в дни Ноя противились проповеди Ноя. А когда увидели, что небесные хляби раскрылись, и пошел дождь, 40 дней лил и ночей, стали каяться. Господи, прости, то, что Ной говорил, оно все исполнилось. Но уже было поздно, был закрыты двери ковчега, и так, что уже бесполезно. Они уже покаялись, но поздно, погибли. И вот к ним-то Господь и зашел, чтобы их спасти, потому что уже они знали о Христе, ну, как Мессия, что должен прийти. Вот такой момент. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, сестринский хор Свято-Введенского женского монастыря в городе Иванове. Достойно есть знаменный распев. Дорогие братья и сестры, вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача есть в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Введенского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. Завтра, 13 декабря, в Мосгорсуде в 12 часов суд над иереем Андреем Лазаревым, который борется против наркомафии в Кимрах Тверской области. Адрес Мосгорсуда. Метро Преображенская площадь, улица Богородский вал, дом 8, аудитория 217. Суд над милиционерами из города Долгопрудного майором Валерием Блохиным и Алексеем Коноваленко принесен на среду, 14 декабря, в 10 часов, по адресу Московский городской суд, улица Баррикадная, дом 8В, метро Баррикадная. Это милиционеры, которые пытались пресечь наркобизнес в Долгопрудном, ограждая наших детей и взрослых от этого зла. С 12 декабря по 25 декабря 2005 года в храме Успения Пресвятой Богородицы в Вишняках будет находиться частица многоцелебных мощей святителя Николая. Молебны совершаются по окончании литургии, а также в 13:00 и в 16:00. Адрес: улица Юности, дом 17, рядом с железнодорожной станцией Вишняки, проезд станция метро Рязанский проспект, далее пешком или станция метро Выхино, далее автобусы 697-620. Паломническая служба «Радонеж» приглашает вас на курсы подготовки экскурсоводов на паломнических маршрутах. По окончании курсов выдается свидетельство. По результатам обучения предлагается работа по специальности «Экскурсовод паломнических групп». Обучение платное. Курс пройдет с 11 января по 15 мая 2006 года. Запись на собеседование по телефону 937-57-91. Продолжаем отвечать на ваши звонки. Пожалуйста, мы вас слушаем. Вы в эфире, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка, я спрошу, вот разъясните мое смущение. Я заказала 40-уст по поводу оздравия. Подростка, девочка 15 лет. У нее, так сказать, не очень хорошее поведение сейчас, в связи с переходным возрастом, наверное. Так вот, на период 40-уста ее поведение было просто неуправляемым. Вот как это сместить все? Батюшка, получилось так, что во время 40-уста у подростка поведение стало еще хуже, когда молились о его здравии, о здравии девочки. От чего это может быть? Спаси Господи вас. Знаете, когда вот берете мячик и прижимаете его к земле, чуть-чуть так прижали, он начинает вниз. А когда начинаете сильнее, то мячик начинает сопротивляться. Вот когда начинаем молиться за таких людей, то бесы сразу начинают сопротивляться. И чем больше будем молиться, тем они больше сопротивляются. Вот. И через этого ребенка они будут действовать. Но надо продолжать усиленно молитву, призывая Господа, Матерь Божию, всех святых. Вот, и по разным монастырям, заказы по разным храмам, все-таки надо душу вырвать из демонических лап. И любая молитва, которая обращена к Господу, и любое доброе дело, оно Богом не забыто. Господь все это знает и помнит. Для чего Господь медлит? А для того, чтобы мы усилили молитву, то есть обращались постоянно к Богу. Вот еще надо спасение не только дочки, а надо еще и мамы, и бабушки, и всем окружающим. То есть, чтобы молились, обращались больше к Богу. Вот так друг друга мы и спасаем. Допустим, дочка спасает родителей, заставляет, чтобы больше за нее молились. Вот и когда родители молятся, то и дочки лучше. И настанет такой момент, когда она вдруг станет доброй, чистой, святой. Я как-то с одним врачом беседовал. Он мне говорит, ко мне муж с женою ходят. Он, муж начинает уже в церковь ходить, начинает потихоньку молиться, а жена против. Вот просто застопорилась у нее в сознании, что Бога нет. И она возьми и выскажи такие слова. А если Бог есть, пусть меня накажет. Я тогда уверую в Него. И сказала эти слова, но Господу же надо спасать человека. И вдруг она через несколько дней почувствовала, что у нее внутри что-то ненормальное. И эта болезнь стала увеличиться. Пошла в больницу. Говорят, у вас рак желудка. И она успела и поисповедаться генеральной исповедь от юности, не делом словом, помышлением, а все рассказала, пособоровалась, причастилась, и через 4 месяца она отошла в тот мир. Видите, как идет спасение. А ведь сейчас, в настоящее время, родители словами разбрасываются, думают, так это все просто. И детей своих проклинают, да будь ты проклята, такая зверюга, злющая там. Мало ли каких-то слов. А эти слова несут энергию. Ни в коем случае нельзя никаких таких слов сгоряча говорить. И вообще нельзя расстраиваться. Быть спокойны, уравновешены. А вот когда бесы через ребенка начинают действовать, ну, расстраивают родителей, и родители начинают ругаться с ребенком и не знают, как быть с ними, то здесь сразу погибает кто? Ребенок и родители. А вот если родители будут молиться и не будут обращать внимание на эти демонические нападения, то в это время сами спасаются и ребенка спасут. Это же касается не только ребенка, это касается каждой семьи, с которой мы живем. Если муж, допустим, пьет, жена постоянно скандал устраивает. И что это помогло? Он как пил 30 лет, он и 50 лет будет пить. И ничего это не даст. Вдвоем они погибают. А если жена усиленно будет терпеть, молиться, много добрых дел будет совершать, она спасается и его спасет. Вот так идет взаимное спасение, потому что муж и жена – это единая плоть. И, конечно, когда вот родители скандал устраивают, то дети это все видят, и они учатся от родителей, как устраивать скандалы, истерики. Это все плохо. И от гнева никто никогда не спасся, а погибают оба. И все погибают вокруг. Поэтому надо большим терпением. Поэтому Господь сказал: терпением спасайте души ваши. Протерпевший до конца спасется. Только обращаясь к Богу, Господь всегда готов помочь. Но ведь если Господь, когда мы обратились к Богу, мол, Господи, помоги вот этой дочке. Она вот беснуется, такая неуправляемая. Ну и Бог помог. Ну все, Бог нам уже больше не нужен. Дочка здоровая, крепкая, нравственно хорошая. И мы-то к Богу не будем обращаться. Поэтому в этой жизни мы учимся, готовим себя потусторонний мир. И должны постоянно обращаться к Богу, потому что Он наш Отец. Поэтому надо настроить себя так, что, как вот многие говорят, зачем рожать детей? Только нищету плодить. Как будто мы кормим. Господь кормит. Он дает все условия нашей жизни. Дает нам и солнце, и дает дождь, и дает нам растворение воздуха, изобилие плодов и цветов. Вся блага от Бога идет. А вот когда мы дитя в утробе убиваем, то в это время лишаемся благодати, и вообще человек лишается всех земных благ. Вот это страшно. И внутри у нас гнев, и зло, и обида, раздражение. И дети у нас неуправляемые, непослушные. Все это идет от нашего внутреннего воспитания. Как мы себя настроим? То ли скандалы будем устраивать с детьми или с мужем, или же перестанем скандалы устраивать. Все зависит от нашего внутреннего настроя. Вот с сегодняшнего дня я даю обещание Богу, больше никогда не буду мужа ругать, а лучше буду молиться. И молиться усиленно, спасая себя и его. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, раб Божий Олег, благословите. Господь вас благословит. Батюшка, у нас вот такой вопрос семейный, даже такая просьба. У нас ситуация такая. Вот наш близкий родственник очень болен с детства. И ему сейчас 30 лет. И вот сейчас он находился в больнице. Практически не знали уже, что делать. И решили сделать операцию. Но по молитвам нашей семьи, как бы, и его личных, видимо, Господь так распределил, что операция отменилась. Пока он лежал в больнице, дело в том, что мы ему носили, как бы, православные книги, да, а помимо них он читал и те книги, которые ему приносили, как бы, его другие друзья, знакомые. И эти книги, в частности, такого специалиста, как Нарбеков. И он, как бы, очень сильно увлекся им. Я решил узнать, кто это такой. В интернете выяснилось, что это похоже на какую-то секту. И сейчас мы пытаемся, как бы, с ним разговаривать. Он уже выписался из больницы. И мы не можем просто найти общий язык в нашем православном, как бы, понимании. Мы ему пытаемся объяснить, что, как бы, это страшно заниматься этим, неизвестные последствия. Ну, спаси Господи, понятно, да. Надо что сделать? Просто ему сказать, чтобы ты опять не попал в больницу, лучше всего прекратить это. Ну, ведь я однажды выступал в одном собрании протестантской церкви. Ну и сказал им такие слова. И рассмотрите, вот разных христианских конфессий где-то больше 25 тысяч. И каждый из них считает, что он прав, что вера его спасительна. А ведь Господь сказал, что... И апостол Павел пишет, что послание к Ефесянам, 4 глава, 5 стих, «Один Господь, одна вера и одно крещение». Бог-то много вер не создавал. Господь-то не разделился. Есть только одна вера. Поэтому что надо? Знать, что Господь создал только одну церковь, одна вера и одно крещение. Поэтому мы можем заблуждаться. Поэтому православная церковь, она уже 2000 лет православная, значит, правильно славящая Бога, правая вера. А это все новшество внесенное. Это не Бог создал, это создали люди. Облегчение себе сделали. И себя считают святыми, а мы насколько грешные, насколько нечистые. Ведь любую конфессию возьми, что у них разве нет греха? Арт Господь искупил, кровь Христова все очищает. Да, Господь очищает кровью. Он избавил нас от проклятия власти дьявола, но оставил нам покаяние и веру. Но это не значит, что мы уже святые. Ведь возьмите город Иерусалим, он тоже святой, но сколько там терроризма совершается, убийства, грабежи, насилия. Возьмите, допустим, каждый человек, он принял крещение, уверовал в Господа, он святой, но сколько у него грехов может быть? Возьмите облачение церковное, оно тоже посвящено Богу, как и человек. Но это облачение может быть старое, все ветхое, а может и не стирано, грязное. Храм тоже посвящен Богу, но храм может быть тоже внутри. В кузнице может быть чище или наружу тоже, ведь если пастор не смотрит. Тоже свято. Но так что вот и когда непригодная к служению одежда, куда ее? Она посвящена Богу, сжигают ее. Так что нельзя себя считать святыми. А вся протестантская церковь считает себя святыми. Вот это обольщение. А потом дома в собрание приходим. Живем. И бывают скандалы и ругань. И все. То есть все человеческие грехи порой совершаются. Есть, конечно, люди, которые стараются жить свято. Но для того, чтобы спасти душу, Господь нам оставил только одну церковь, одну веру, одно крещение. Это в православии церкви. Батюшка, но бывает так, что уже вот, когда капля какая-то попала, такой отравы, человеку сложно воспринимать вот все эти слова. Тогда остается нам что, молиться за этого человека? Ну, поскольку отрава попала какая-то, если мы не можем убедить, можно найти какого-то человека, который может объяснить этому больному человеку, что это вредно, этого нельзя. Да, может, действительно не из близких, потому что нет пророка в своем отечестве, поэтому чаще всего не слышат родных и близких, а слышат кого-то другого со стороны. Ведь часто бывает так, что вот престарелые родители уже на грани, должны умереть, и они говорят, что надо покаяться. Они даже голову не берут. Так вот, приходится каким путем? Чтобы кто-то, другой человек, более церковный, мог объяснить, поговорить. Своих они не будут слушать. А вот посторонних могут слушать. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка Амвросий. Будьте добры, меня зовут Ирина. Подскажите, пожалуйста, у меня два сына, 9 и 12 лет. Мальчишки, слава Богу, послушные и очень любят и жития святых читать, и молитвы, и псалтирь. Но я не знаю, вот от кого это способности у них к наукам, к химии, к математике, и учителя очень этому рады и нагружают их дополнительно. Вы не подскажете, должна ли я поддерживать этот интерес к наукам, книжками там как-то? Потому что я боюсь, что интерес к наукам у них уже начинает преобладать над интересом к Богу, вот к желанию Бога угодной жизни. Подскажите, пожалуйста. Спасибо, Госматушка. Ну, в этой жизни человек должен держаться середины и не увлекаться, высоко не лезть и сильно не опускаться, держаться золотой середины. Также и в науке, потому что, когда перегружают, а сейчас информации очень много, человек может получать и может не вытянуть. И очень многие попадают в психбольницу. Особенно, когда вот дети с детства способные, то они долго протянуть не могут, потому что могут быстро сгореть. Так что, если они будут на первом месте спасения души, это им пригодится в вечность, а то, что они изучают современные науки, ну, только для сдачи в школе, и достаточно. Потому что Богу нужно что? Учение духовное. Оно пригодится в вечность. А эти науки, они временные, но только для развития. Хотя апостол Павел, он много молил, был, науки принимал, ну, по силам. И потом он это все посвятил для Матери Церкви, для спасения народа. И вот эти все послания его до сегодняшнего дня читаются. Он был муж ученый. Вот. Так что держите детей середины. Это полезно и спасительно будет. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Алло, батюшка. Батюшка, Амбросий, благословите раба Божия Виктора на вопрос. Господь вас благословит. Очень короткий вопрос, и как очень неопытного человека. Вот получилось так, что был духовный отец, и он перешел в другой храм. Удобно ли, ну, как бы, искать его общение в дальнейшем? И второй вопрос, надо ли брать благословение для начала чтения, как очень неопытного человека, Деяния апостолов и псалтыря? Спасибо, Господи. Вы читаете все то, что понимаете. А что не понимаете, пропускаете. Ну, то есть, оно еще до вас не дошло. Придет время, когда откроется духовное зрение, и оказывается, тут очень все просто. Так что с духовным отцом, если далеко к нему ездить, то и неудобно, то можете найти другого. Но если он вам полезен, то можно приезжать к нему. Если вы полностью отдались, как бы, чтобы вас он руководил в этой жизни. Так что можно найти и другого духовного отца. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, отец Амвросий. Меня Сергей зовут. Я вот такой вопрос хочу задать. Я вот спорю много, и я вот раздражаюсь, у меня злопамятность, так скажем, в какую-то привычку, что ли, вошла. И я вот попросил бы помочь мне как-то разобраться, как избавиться от этого. И помолиться. И вот такой еще вопрос. Я вот хочу с одной женщиной помолиться по соглашению, а вы вот не благословите. Спаси Господи вас. Ну, я скажу больше. Это хорошо, что молиться вместе. Это прекрасно, где собраны двое или трое во имя мое. Это полезно. Мне один человек рассказывал в тюрьме. Он 19 лет был. И наша топщинка, ну, там человек 20 было, когда кто-то из наших матом ругался или же курил, то мы собирались все вместе и молились, чтобы Господь отнял эту страсть куривы или винопития, или матом ругаться. И Господь это давал, мы избавлялись, и матом перестали ругаться и курить, и прочие страсти творить. Так что это все полезно. Молитва чудеса творит. А как перестать спорить? А спорить? Просто надо настроить себя, что с сегодняшнего дня я больше никогда ни с кем не буду спорить, раздражаться, возмущаться. Но и маленький-маленький такой момент, когда говорите с кем-то, высоко голос не поднимайте, а говорите шепотом. А как только немного голос возвысили, то может и гнев пойти. А всегда шепотом говорите, скажем, человеком. И приучить надо себя к этому. И постепенно избавитесь от гнева. Вот, от осуждений, от споров. Ну, порой, если там спор идет о спасении души, это одно, но без раздражения. Мирным путем надо. Потому что зло никогда не поощрялось никем. А злопамятность как избавиться? А просто себя настроить, что если мне Господь терпит, а почему бы мне не потерпеть ближнего? Потому что я грешнее ближнего. И если Господь его терпит, а почему я не могу потерпеть? И надо прощать. И не думать о человеке плохое. Ведь если человек нам делает что-то плохое, значит, дьявол через него нам пакости строит. Поэтому надо за него лучше помолиться, чтобы не было злопамятства. Поклончиков сделать несколько, хотя бы 3-4. Свечку в храме поставить перед иконом Иоанна Богослова. Подарочек какой-то ему дать, чтобы из себя искоренить вот эту страсть, обиду или там гнев или зло. Дорогие радиослушатели, просят помолиться о здравии болящего иеродиакона Рафаила, болящего монаха Иоанна, болящей монахини Серафимы, тяжело болящей Любови, у нее химиотерапия, тяжело болящего Петра, Владимира, Антонины, Татьяны, Александра, Любови, игумена Амвросия, тяжело болящего Николая, иерея Василия с очадами, иеродиакона Петра, Ксении, Евдокии, болящего Михаила, Ольги, Евгении, Натальи, Надежды, Николая, Александры, Марины, Марии, Марины, Марины, тяжело болящего отца Николая, младенца Владислава, болящего 4 года, Иулии, Елены, Натальи, Дмитрия, Валерии, Ларисы, Екатерины, Дмитрия, Льва, Фатини, Александры, отца Александра, Михаила, от роковицы Александры, Марии, Дмитрия, Екатерины, Дмитрия, Анны, Зои, Валерии, Иоанна, Якова, архимандрита Амвросия, монахини Анны, болящие Ларисы, Ольги, Татьяны, Михаила, Николая, Николая, Николая, отца Сергия, Ирины, Ирины, Марии, Надежды, Сергия, Сергия, Лидии. О упокоении новопредставленного Павла, это сын с нашего общества Радонеж, ему всего 24 года, трагически погиб. И о упокоении новопредставленного Вячеслава, Александра, Нины, Валерия, Марии, Ольги. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. В среду отец Амвросий продолжит отвечать на ваши вопросы. Благодарим вас за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.